верные и неверные друзья. 2 Тимофея, 4 глава, с 9 по 16 стих. Мы оставили апостола Павла, сообщающим Тимофею о положении и местонахождении некоторых его сотрудников в Евангелии. Некоторые оставили его по разным причинам и, возможно, ради страха быть другом одного из заключенных. Других Павел послал в разные места вместо себя, чтобы сообщили о состоянии церквей. Тихик был послан Павлом в Ефес в очень важную и старейшую церковь. Но здесь наше внимание обращает требование Павла относительно Иоанна Марка. «Марка возьми и приведи с собою», — сказал Павел Тимофею. Когда и если Тимофей мог посетить Павла в тюрьме, он хотел был привести Марка с собою. Причина для этого была: «Ибо он мне нужен для служения». Мы знаем, что Иоанн Марк, как молодой верующий, сопровождал Павла и Варнаву в одном раннем миссионерском путешествии. Однако не все было хорошо с ним, и в одном месте их путешествия он решил оставить их и вернуться домой. Деяния апостолов 13:13. Почему, мы полностью не знаем. Но он исправил свое положение с Павлом, как об этом говорит послание Колоссянам 4:10. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его». Павел рекомендует сердечно его церкви этой, и теперь апостол желает увидеть Марка еще раз и иметь его помощником в евангельском труде. Это определенно поощряющая рекомендация для Марка, что Павел пожелал, чтобы он вместе с Тимофеем был с ним в это особенно трудное время в его жизни. И какой пример молодого верующего, который, несмотря на то, что не устоял однажды, проявил себя посвященным, полезным и верным служителем Господу. Да будет это поощрением всему народу Божью, которые призваны сегодня жить для живого Бога и служить Ему в мире великой нужды. Противящийся Павлу. 4 глава, с 14 по 15 стих. «Александр Медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его». После упоминания Тимофею списка соработников Павла, которые посвятили свою жизнь Господу и были великим благословением ему, Павел теперь объясняет, что также были и те, которые не помогали ему, но скорее противопятствовали ему в его миссии Господу. Этот человек, Александр, вероятно, был лжеучителем. Павел уже говорил о нем Тимофею в первом послании к Тимофею 1:20. «Александра, — он говорит, — я предал сатане, чтобы он научился не богохульствовать». Что ни случилось в наказании этой личности Александра, мы знаем, он был провозглашенным врагом Павла. Может быть, он дал ложную информацию против Павла, которая послужила причиной его второго ареста и второго заключения в Риме. Старался ли он отмстить Павлу за приведение его к дисциплине, мы определенно не знаем. Но это могло быть правдой. Павел предает все это в руки Бога, говоря: «Да воздаст ему Господь по делам его». Здесь великий апостол ставит мерило для всех верующих во Христе. Какое бы ни было зло, сделанное нам, как народу Божью, мы знаем, что мы можем предать все это в его руки, то есть Бога, ибо он будет судить все у судилища Христова для добра его детей, и все злые дела будут жестоко судимы праведным судом. Но Тимофею Павел дает это предупреждение: берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. Несомненно, Павел желал, чтобы Тимофей был на страже, ибо этот злой человек может сделать ему вред, как он это сделал Павлу. Божья верность к Павлу, 4 глава, 16 по 18 стих. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им». Павел не ссылается здесь, как было известно Тимофею, на первое заключение в Риме, но скорее на предварительное судебное заседание, ведущее к его настоящему судебному процессу. Апостол говорит, что никто не пришел ему на помощь, но скорее все оставили его одного на этом судебном процессе. Это, вероятно, произошло потому, как мы раньше говорили, что помогать или покровительствовать Павлу, вождю новой секты, известной как христианство, было очень опасным для этих людей. Павел, кажется, понимал их скрытность, поэтому говорит: «Да не вменится им, пусть Господь посчитается с их трудным положением, в котором оказались его друзья». Павел простил им, как Господь Иисус Христос простил на кресте, когда он молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». «Господь же предстал мне и укрепил меня». Бог даровал Павлу необходимую ему силу и смелость, чтобы встретить все, что человек мог сделать ему, и верно провозгласить Евангелие. Он знал обетование Божие: «Как не оставлю тебя и не покину тебя, и сея с вами во все дни до скончания века». Бог остается верным, даже когда все неверные. Это не был первый случай, когда Господь приходил к Павлу и поощрял его, и укреплял его в труде. В городе Коринфе Бог явился апостолу и поощрял его, говоря: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И Господь воскресил Павла из мертвых, когда его избили камнями до смерти. Поэтому он знал, что Иисус Христос не оставит его, но будет помогать ему во всех судебных процессах до победы. По этой причине Павел мог продолжать: «Дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники». С Божьей помощью Павел смог совершить свое служение как апостол к язычникам и сделать все, что Бог желал для него. Как апостол раньше сказал Тимофею: «Течение совершил». Теперь Павел мог сказать, что он проповедовал Евангелие в Европе и Азии, известному в то время миру. Он даже сказал: «Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною». Язычники слышали через апостола Павла проповедь. Теперь мы, верующие сегодня, можем благодарить Бога за верных служителей Божьих, как Павел, которые не считались со своей жизнью, но добровольно отдали ее на дело Божье. Как мы нуждаемся во многих подобных Павлу сегодня, чтобы пошли по всему миру проповедовать Евангелие, как повелел Иисус. Павел знал, что Господь дал ему временное избавление от смерти во время упомянутого судебного процесса, ибо он говорит: и я избавился от львиных челюстей. Мы точно не знаем, о чем говорит здесь апостол Павел. Некоторые думают, что он говорил о римском императоре Нероне. Другие предполагают, что он говорил о арене, где бросали христиан львам. Что бы то ни было, Бог избавил его на это время. Он был освобожден от своего первого заключения и от римского юридического суда. Мы продолжим наше изучение Божьей верности великому апостолу в нашей следующей передаче. Мы также обратим внимание на его последние слова и приветы молодому Тимофею и другим друзьям Павла, которым он желает передать приветы через Тимофея. Мы находимся здесь, в святом святых, с великим мужем веры и дел. Итак, примем к сердцу то, что Павел говорил своему сыну по вере, и поощрим себя этим чудным свидетельством, которое имеем пред нами. Да поможет Бог, чтобы мы подражали Ему в Его следовании за Господом. Аминь.